Глава 16. «Мы знакомы?» — поинтересовалась я, оглянувшись на стоявшую в коридоре эффектную девушку. Темные волосы красиво уложены. Лицо с тонкими аристократическими чертами, очень холодными и равнодушными ко всему. В сиреневых глазах неприязнь. Платье цвета спелой вишни облегало тонкий стан и рассыпалось фалдами вниз. Изящная рука в сетчатой перчатке держала тонкую трость зонта. «Мы не знакомы». Девушка одарила меня холодной улыбкой. «Но очень хотелось бы. В конце концов, должна же я узнать, кто так яростно претендует на моего жениха». «Оу, так это невеста его мрачности. Пожалуй, она смело может забирать ветвь первенства названия ее мрачности». Не дожидаясь от меня хоть какой-либо реакции, девушка пересекла коридор и без разрешения, посторонив меня, вошла в квартиру, остановилась, обводя ее взглядом. «Неплохо, но могло быть лучше, если бы вы не были обычной человечкой», произнесла, не скрывая брезгливости. Я хмыкнула, чем вызвала у нежданной гостьи неприязненную мимику. Она даже чуть поморщилась. «Это вы у Аши научились? Ужасная привычка. Не знала, что она передается по профессии. Все вы магистры странные». Девица прошла и мягко опустилась на мой диванчик, присев на самый его краешек, словно боясь испачкаться. Я дверь за нами прикрыла, прошла к столу, положила на него тяжеленную книгу и сумку с купленными предметами. Только после этого повернулась к гостье. «Чаем не угощаю, сама только вернулась, а работы еще много. Чем обязана вашему визиту?» Девица приподняла бровь. «Вы, видимо, не совсем в курсе», проговорила надменно. «Кто я?» «Так вроде назвались невестой декана Аша». Она вскинула голову. «Я Хаадия, дочь высших горных драконов. Моя семья принадлежит к древнему роду Гортон. Судя по виду и тону гостьи, все сказанное ею должно было мне указать на ее очень высокое положение. И я, наверное, должна была закатить глаза от восторга, падая ниц пред столь высокочтимой дамой. Но я совсем не сведуща в иерархии драконьей, потому только и сказала: «Угу». Сиреневые глаза гостьи стали темными-темными, будто ночь. «Точно. Отдаю первенство самой мрачности, невесте декана. Он еще пока до нее не дорос». Мрак, мрак, мрак мрачный. Даже губы гостьи и те в зловеще-мрачной ухмылочке растянулись. Просто поразительно хмурая мимика. И бледность очень полноту картины подчеркивает. «Вам дурно?» — поинтересовалась я. «У вас лицо повело, леди Гортон». «Дурно будет вам, леди Фат». Высокопоставленная дамочка порывисто поднялась. «Если вы не оставите моего жениха в покое. Наша женитьба обговорена уже давно. И не мечтайте заполучить высшего лорда Гортдейра». «Ого, так наш декан еще и высший лорд Гортдейра. А почему до сих пор не поженились?» Я была сама невинность. Хлоп-хлоп и глазоньками. По-моему, вполне нормальный вопрос. Это же очень странно. Если давно все обговорено, то зачем ждать? Идите в церковь и связывайтесь вечными узами, или как там у вас, у драконов мрачных это заведено. Хотя, что-то мне не нравится эта девица. И как его мрачность мог на нее клюнуть? Вот совсем не его типаж. Ему такая совсем не подходит. «Тьфу, Тиана, с чего это ты решила, что можешь знать, что нравится лорду чужое невезение, а что нет?» «А все потому, что как-то сроднились мы малость, после того, как декан заполучил еще и невезение. Что-то такое произошло, отчего я теперь ощущаю крайнюю степень ответственности за его мрачность. И девица эта совсем ему не подходит, хотя и шипит возмущенные глаза полыхают от негодования. «Вас не касаются наши с Ашем дела. Кто вы ему?» «Так, девчонка на ночь. Думаете, мне не рассказали, что вы у него ночевали? Ни одна достойная девушка Гортдейра не опустится до такого срама. Уверена, Аша ничего с вами не связывает. Я его знаю. Он уже позабыл о вашем существовании». Видимо, плохо она Аша знала, потому как дверь распахнулась, и в квартиру, улыбаясь и с цветами в руках, вошел декан собственной персоной. Немая сцена. Леди Гортон, тяжело дыша яростью, покрывается алыми пятнами. Аш растерян, но все еще продолжает улыбаться и молчит. Я смотрю на обоих и думаю, что время идет, а моя работа стоит». «Это вам», — обретя дар речи, выдавил декан, протягивая мне букет. «Вот спасибо», — порхнула я кашу, цветочки из рук забрала и к столу направилась в поисках вазочки. «Я сегодня был груб», — продолжил декан, несмотря на меня. «Прошу извинения за свое поведение». «А по мне, так аж сегодня просто прелесть. Одно лицо невесты при его появлении дорогого стоит. У меня прям невесть, от чего настроение заметно улучшилось». А у нее с каждым его словом глаза все шире становились. И, наконец, леди выдавила. «Что это значит, аж?» «Ничего, что могло прийти в твою голову, дорогая Хаадия. Я днем был крайне нелюбезен с магистром Фат и решил принести свои извинения, как ты видишь». «Я принимаю ваши извинения», — отозвалась я от стола. Девица высокородного семейства зашипела. «А в свою койку ты ее тоже за извинениями тащил?» Лицо Аша стало каменным. Он пару секунд смотрел на свою невесту, потом сделал стремительный шаг и, вцепившись в ее локоть, потянул из моей квартиры. «Высокие отношения, ничего не скажешь. Может, я в чем-то не разбираюсь, но кажется, что у них не все так просто». А тут еще и я появилась. Аш суровым лицом вытащил девушку из моей квартиры и напоследок оглянулся, одарил меня натянутой улыбкой и легким кивком. «Приношу свои извинения». Дверь захлопнулась. А я, так и не найдя вазы, положила букет на стол и только тут увидела, что среди цветов находится и василькос. Значит, декан сам своими руками букетик для меня собрал в собственном саду. И почему-то от этой мысли на душе стало светло и хорошо. Вытащив из сумки все элементы, приобретенные в магической лавке, я направилась к зеркалу. Вид взъерошенной эльфийки, сидящий с карандашом в руках за столом с кучей книг, заставил меня улыбнуться. «Сумрачной ночи», — по привычке уже сказала я. «Ты похожа на растрепанного воробья». «Сумрачной и тебе», — отозвалась она. Я перелопатила 5 книг и ничего. История, какие-то небольшие записки и прочее. «Как у тебя?» Я прошла с зеркалом к столу и показала на свои сокровища, а потом перевела экран на огромный фолиант. «Ого! «Это что?» — полюбопытствовала Зарана. «История всех миров в 10 томах в единой книге?» «Нет», — довольно ответила я. «Сборник темных обрядов». «Обрядов?» — эльфийка с интересом на книжицу смотрела. «Что еще задумала?» «Все то же. В ней обряды по вызову всех темных существ. Надеюсь найти вызов демона». Эльфийка карандаш из рук выронила. «Не передумала?» «Я уж надеялась». «Не передумала», — подтвердила я. «Мало того, я узнала, что нам нужно для этого сделать». Эльфийка на меня с подозрением уставилась, а я продолжила. «Чтобы вызвать демона, мне необходимо умение некроманта поднимать нежить и сила демонолога. Для последнего нужно пройти особый ритуал в особой комнате, где демоны его проводили. И тогда...» «Жесть», — перебив меня, протянула Зарана. «Тиана, а может, тебе все же проще выйти замуж за дракона?» Я усмехнулась. «Не дождутся. Насмотрелась я уже на них. Будем вызывать нашего демона-ректора и снимать злобное проклятие». Эльфийка вздохнула. «Снимать так снимать. Ты только потом не говори, что я не предупреждала. И свою книжку с обрядами получше изучи. Не дай притемные, не того вызовем или того хуже». Она нервно сглотнула. «Все-таки, на мой взгляд, дракон куда лучше демона». Меня перед глазами так и встал высший синий демонюка. С последним я, пожалуй, была согласна. «Так вот, чтобы ничего подобного не случилось, я и должна пройти обряд». «Что от меня требуется?» — поинтересовалась Зарана. «Найти книгу темных ритуалов. Я думаю, зная, что именно ищем, тебе будет легче. Это должна быть не просто книга ритуалов. Это должен быть очень старый фолиант, демонический». И я думаю, нигде, кроме самой крупной библиотеки мистических существ, ее найти невозможно. Демоны забрали все книги, что с ними связаны. Но ведь из вашей библиотеки ничего забрать просто так нельзя. «Нельзя», — согласилась эльфийка. «Мне бы еще знать название твоей книги, или хотя бы как она выглядит». Я вздохнула. «В этом помочь не могу». Зарана улыбнулась. «Ну, хоть знаем, в какую сторону искать, и то ладно». «Значит, ты поможешь?» Она уверенно кивнула. Ухаживает здесь за мной один темный маг. Попробую обратиться к нему. Может, посодействует в поиске. Я приподняла бровь. Темный маг? Эльф? Она скромно глаза опустила. Дроу. Но симпатичный жуть. И тут же посмотрела на меня. И очень настойчивый. Попробую его упросить. Уверен, он что-нибудь должен знать. Может, заклинание какое по поиску. Удачи тебе с твоим, Дроу, пожелала я. Жди, кивнула Зарана, и зеркало потухло.